Малох уселся в одно из кресел и стал прихлебывать пиво. «Ты по-прежнему развлекаешься на стороне, мальчик Билли?» — спросил он. «Старую бросил, новую нашел». Билли перестал скулить. Ему пришлось это сделать. Малох пригрозил, что пристрелит его, если он не перестанет. Билл не ответил. «Где она?» — спросил Малох. Билл молчал. Малох сделал глоток. Потом поморщился так, будто проглотил несусветную гадость. «Какое-то странное пиво», — сказал он. «Я не пил пиво больше 3 лет, но это все равно на вкус полное дерьмо. Еще раз спрашиваю, Билл, где твоя жена?» «Я не знаю». Малох взглянул на Декстера и кивнул. Тот ухмыльнулся, потом схватил Джену за руку. Она была крупной женщиной с пышными формами и натуральными рыжими волосами, которые отдельными прядками окрасила в более темный цвет. Тушь потекла с ее ресниц, оставляя длинные черные следы на щеках. Пока она вырывалась из рук Декстера, простыня упала, и она попыталась снова поднять ее, хотя Декстер толкал ее в направлении спальни. Дженна попятилась назад и попыталась пальцами отодрать от себя руку Декстера. «Нет», — плакала она, — «не надо, пожалуйста, пожалуйста». Она оглянулась на Билла, ища у него защиты. Но единственная помощь, которую Билл мог ей оказать, — это продать свою собственную жену. «Она работает сегодня допоздна». Слова торопливо слетали с его губ. «В центре, в магазине». Билл умолк. У него был такой вид, как будто его сейчас тошнит от того, что он только что сделал. Малох кивнул. «Когда она заканчивает?» Билл взглянул на часы на стене. «Через час». Малох взглянул на Декстера, который остановился в дверях спальни. «Итак, чего вы ждете? У вас есть час!» Декстер ухмыльнулся еще шире. Он втолкнул Джену в спальню и тихо закрыл за собой дверь. Билл попытался отойти от стены, но пистолет негритянки немедленно уперся в его щеку. «Я же сказал тебе», — выдавил он, — «я сказал тебе, где она». «И я благодарен тебе за это, мальчик Билли», — усмехнулся Малох. «А теперь сиди смирно». «Пожалуйста», — взмолился Билл, — «не позволяй ему ничего делать с ней». Малох взглянул на него с интересом. «Почему?» — спросил он. «Она же тебе незаконная жена».